Глава 11. Вскочив, я замер на месте, сжимая кулаки. Меня душила бушевавшая во мне ярость. Убить! Я прикончу этого ублюдка! Кровавая пелена окрасила весь мир в красные цвета. Грудь часто вздымалась, и я рычал от злобы, не зная, на кого обрушить свою ярость. Не выдержав, я взвыл бешеным зверем и со всей силы саданул кулаком в стену. «Уничтожить!» Раздался грохот, и мой кулак, проломив бетонную стену, разметал во все стороны ее серые осколки. Ярость схлынула, и я с удивлением уставился на дыру в бетонной стене. Затем перевел взгляд на свой все еще крепко сжатый и почему-то совершенно целый кулак. Ни царапины, но как? Дыра, что я пробил в соседнюю комнату, подтверждала то, что я только что совершил невозможное. Нет, будь у меня мана, я бы, наверное, смог провернуть подобный фокус, но ведь сейчас... Раздался дверной звонок, отвлекающий меня от размышлений. «Кто там еще?» – зло подумал я. «На шум, что ли, пришли? Пошли они все, не до них. Может, мне...» В дверь замолотили. Во мне вновь вскипела ярость. «Какого?» И я направился к двери, с каждым шагом все более сатане. Грохот не прекращался, и кровавая пелена вновь накрыла меня с головой, превращая в бешеного зверя. «Убью!» И я распахнул дверь и яростно оскалил зубы, что-то рыча. Взвизнув, соседка метнулась назад и, чуть не сбив другого соседа напротив, оттолкнула его и заскочила в свою квартиру, захлопнув за собой дверь. Это немного привело меня в чувство, и я остановился. «Мы просто... шум!» Неуверенно произнес сосед дрожащим голосом и, выставив перед собой руки, начал отступать назад, пятясь к своей двери. А затем, не выдержав, развернулся и заскочил в квартиру, с грохотом резко закрывая за собой железную дверь и пару раз щелкнув замком. Я попытался успокоиться. «Это что такое было?» «Не знал, что я настолько страшен в гневе, что от меня разбегаются с визгом». Закрыв дверь, я вернулся к пролому в стене и, прикрыв глаза, успокоился и только после этого вернулся к мыслям. Объяснение всему этому могло быть только одно – магия. В этот раз я умудрился немного захватить ее с собой с прошлого цикла, хотя нет. Там как раз и был совершенно пуст. Проклятая свеча высасывала все без остатка. Что же тогда? А если... Я попробовал активировать магическое зрение, и неожиданно у меня получилось. Краски мира потускнели. Ярким пятном выделялось только одно. Маленький багровый шар в моем сердце, подобно маленькому солнцу, выбрасывающий в стороны пламенные протуберанцы, постепенно развеивающиеся в воздухе. Это что-то новое. Я сел на кровать и, опустив голову, уставившись себе в грудь, попытался понять, что же это такое и что мне с этим делать. Как выяснилось, ничего особо необычного. Для меня, разумеется. Багровый шарик, поселившийся в моем сердце, был, в общем-то, подобен тем сгусткам, что я вытягивал из призм. Он также порождал ману, рассеивая ее вокруг своими протуберанцами, и эту ману я мог уловить, пополняя свой резерв. Не знаю, насколько по времени хватит этого источника маны, но по силе он был примерно равен тому, что я получал из призм. Мало, но все же намного лучше, чем ничего. Небольшая награда за мучение. При воспоминании о произошедшем меня вновь начала охватывать ярость, призывая рвать, крушить и убивать. Багровый шарик вспух и начал клокотать, выплескивая из себя кровавые туманные струйки, стремительно заполнявшие мой резерв. Удивление сменило собой гнев, и бушующий во мне мячик начал успокаиваться вместе со мной, постепенно уменьшаясь в размерах и переставая бурлить, расплескивая ману. Вскочив, я вновь подумал о маге, и меня наполнила злоба, заставляя трепетать сердце от ярости, а вместе с ним и шар маны внутри него. Наполнив резерв источаемой им энергией, я пустил поток искрящихся молний в стул, раскаляя его металлическую ножку. «Да я ж натуральный ситх!» «Через страсть я получаю силу, через силу я получаю могущество, через могущество я получаю победу!» «Черт! А я-то всегда думал, что стану джедаем, когда вырасту!» Впрочем, все это не важно. Конструированием светового меча и выбором его цвета займусь как-нибудь потом. А сейчас, как обычно, надо думать, что делать с магом в новом цикле. В груди опять начала разгораться ярость, как только я о нем вспомнил. Придется мне теперь и себя контролировать, тренироваться. Не хотелось бы убить кого ненароком. И я подавил злобу, сосредоточившись только на логике и стараясь держать чувства в узде. Маг, конечно, тут еще ублюдок, но вот при нашей последней встрече он сам же дал мне подсказку, как с ним справиться. Ведь какая у меня самая главная задача? Найти логово мага, то место, где он возрождается. А это было невозможно из-за его необычных способностей, то появляться неизвестно откуда, то уходить неизвестно куда. Но вот свеча порядка, как он ее назвал, если она и впрямь блокирует все магические способности, то и его способность уходить, то есть умирать в самый неподходящий момент, перестанет работать. А значит, его ожидает долгий, очень долгий, полный боли и крови разговор со мной, и я, уже не сдерживая клокочущий гнев, оскалился в широкой злобной ухмылке. Надо будет как-нибудь еще и в зловещем смехе потренироваться. Теперь предстояло решить, где состоится наш разговор. Хотелось бы побыстрее, у меня прямо руки чесались в ожидании беседы, встретить его при появлении из портала у Воронежа. Допустим, даже у меня к тому времени еще сохранится мой необычный источник маны. Но что мне это даст? Замерется бой, и в лучшем случае я просто убью мага, ведь он не станет дожидаться, когда я, отобрав у него саквояж, достану свечу и запалю ее. Значит, встреча у портала отменяется. А вот навестить его в коттедже – неплохая идея, как мне кажется. Пока он спит, можно зажечь свечу, ну а дальше все будет просто. Главное – суметь незаметно пробраться в комнату и успеть все сделать до того, как он проснется и сбежит. Может, поработать над заклинанием, глушащим шум? Или лучше попробовать обеспечить магу крепкий сон? Хотя зачем выбирать? Надо использовать и то, и другое. И я, забыв про все остальное, кинул все свои силы на достижение поставленных целей. Как долго еще во мне будет этот источник маны, питаемый яростью, я не знал. Поэтому надо было использовать его по полной, пока он имелся. Сохранится ли он до момента встречи с магом? Неизвестно. Поэтому первым делом я решил с его помощью добыть что-то, что поможет погрузить мага в глубокий сон. Наверняка ведь такие вещи в простых магазинах не продаются, и мне понадобится чудо, чтобы достать нужное. Чудо имелось, угнездившееся в моем сердце и выпускающее протуберанцы багрового тумана маны. Осталось понять, что мне надо добыть с его помощью. Поиски в интернете на тему наркоза в медицине, что показалось мне наиболее близкой к нужному темой, обогатили меня знаниями как знакомых, так и впервые услышанных названий. Эфир, хлороформ, закись азота, ксенон, фторотан, кетамин. Что-то требовало для своего применения особых условий, что-то инъекций. Знакомые мне по названию эфиры хлороформ были жидкостями, а вот закись азота – это мне понравилось. Газ, что поставлялся в баллонах. Направить поток выходящего газа в комнату со спящим магом, немного подождать и брать его тепленьким. Наверняка в больницах есть нужные мне баллоны. Я чуть было сразу же не выскочил на улицу, но заурчавший желудок намекнул, что одной лишь магией сыт не будешь. Хотя кто его знает, ведь я пока такое и не пробовал. Но все эксперименты потом. Сейчас по-быстрому позавтракать и бегом в больницу. После завтрака, сунув в свой необычный камешек зерно, как называл его маг, в карман, я выскочил на улицу и направился к остановке. Как-то не особо раньше задавался вопросом, где тут ближайшая больница, но зато знал, где их сразу две, совсем рядом друг с другом. В какой-нибудь, да отыщется то, что мне надо. Дорога не заняла много времени, и вскоре я уже подходил к дверям одного из медицинских учреждений. Где они тут хранят веселящий газ? Наверняка главный должен знать. Вот его и порасспрашиваю. Открыв дверь, я вошел в здание. Длинный, какой-то совершенно пустой коридор, плитки светлого оттенка на полу, почти такого же цвета однотонные стены с редкими маленькими окошками и белый потолок, на котором были закреплены люминесцентные лампы, освещавшие все это мертвенно-бледным светом. По мне так мрачновато. Мрак светлых оттенков, если так можно сказать. Справа была короткая стойка, тоже белого цвета, закрытая стеклом. А за ним сидели три барышни в белых халатах и о чем-то оживленно беседовали. Сделал я вид, что у меня вдруг запершило в горле, привлекая внимание. Короткий взгляд в мою сторону показал, что я замечен, и что всем на это плевать. Они все так же говорили о своем, о женском. «Кто у вас тут главный в больнице?» — спросила куда-то в сторону собеседница. «А вам зачем?» — с недовольным видом оторвалась одна из них, молоденькая еще девушка, от разговора. Подавляя разгорающуюся ярость, я собрал всю ману и накинул на нее простенькое заклинание рабства. Иначе, если наш диалог продолжится в подобном ключе, я за себя не ручаюсь. Опыта-то по обузданию гнева пока совсем нет. «Кто главный?» — повторил я вопрос уже намного более внимательной слушательницы. «Ольга Валерьевна», — с готовностью ответила та. «Где она?» «В отпуске». «Блин, а за нее кто?» «Геннадий Михайлович». «Где он?» «Не знаю». «Ну как так? Что-то я делаю неправильно». «Вас как зовут?» — поинтересовался я у своей свежеиспеченной фанатки. «Люба», — ответила она и почему-то радостно, скорее даже счастливо, заулыбалась. «Что у нее там за фантазии в голове сейчас бродит, интересно?» «Люба, можно с вами поговорить?» — поинтересовался я и уточнил. «По личному вопросу, с глазу на глаз». Чтобы заколдовать всех троих, мне либо придется тут еще проторчать некоторое время, либо прийти в ярость, увеличив выплески маны, но это чревато. Так что попробую поговорить со своей служанкой без лишних ушей. Люба без всяких разговоров встала и, открыв дверь, вышла из застекленной комнатушки. Ее более старшая коллега недовольно поджала губы, но промолчала. А вторая молодая состроила мне глазки, видимо, решив, что я тут по амурным делам. Отойдя с Любой чуть в сторону, не оставляя и шанса чуткому слуху ее коллег, я поинтересовался у нее, знает ли она, где в больнице хранятся средства для наркоза. «Наверное, в спецпомещении», – предположила та. «Веди», – обрадовался я. «Всего-то несколько минут здесь, а устал от всей этой бюрократии». Люба тут же повернулась и зашагала по коридору вглубь больницы, а я устремился за ней. Немного поплутав, она остановилась и указала на дверь. «Вот». Впрочем, я и сам уже догадался. Массивная стальная дверь с металлической ручкой и крохотным отверстием для ключа. Закрыта, конечно же, и никакого звоночка рядом с дверью я не видел. И как туда попасть? На всякий случай поинтересовался у своей проводницы. Она пожала плечами. «Кажется, утром сюда приходят и вечером, и кому-то звонят, я слышала, если срочно надо, но я точно не знаю, я тут недавно работаю». Меня всегда бесили больницы, вот прямо как сейчас. Только лишь почувствовав намек на мое желание все здесь разнести, шарик пламенной ярости во мне тут же отозвался, даря мне энергию и подталкивая окунуться в пучину боевого безумия. Но нет, попытался я успокоиться, ни к чему хорошему это не приведет. Будь у меня флаконы с зельями, можно было бы пойти и легким путем, но вот с моим хиленьким источником маны, который к тому же раскочегарился от бешенства, добром это не кончится, чует мое сердце. В общем, я сумел обуздать ярость, бонусом получив от ее вспышки дополнительную порцию маны, и опять ринулся в водоворот местной бюрократии, пытаясь заменить недостаток маны упорством. В итоге, после долгой беготни и кучи маны, полученной во время приступов злобы, я все же узнал, что хотел. Но выиграв эту битву с бюрократией, я проиграл войну. Как оказалось, никакой закиси азота в спецпомещении не было. Для наркоза имелось только несколько инъекционных препаратов, что мне, конечно же, совершенно не подходило. А может, попробовать наколдовать? Вернувшись ни с чем домой, я от отчаяния попробовал и этот вариант. Налил в прозрачную пластиковую полторашку, что у меня завалялось воды, а затем попытался создать заклинание синтеза нужной мне закиси азота. Для начала попробовал мысленным усилием создать пузырек газа в толще воды. И если бы это получилось, то я бы легко смог его заметить. Но нет, несмотря на мои старания, вода вовсе не забурлила вырывающимся из нее газом. Немного разозлившись, я увеличил поток маны и приложил больше усилий, но в итоге, так и не получив газа, чуть не раскромсал ни в чем не повинную бутыль в порыве бессмысленной ярости, а в воде не появилось ни единого пузырька. Может, попробовать совместить магию с технологией? Я уже заметил, что чем чудесатее требуются чудеса, тем больше на это уходит маны. А превращение воды в закись азота или его появление из ниоткуда – это явно чудо не из простых. Возможно, поэтому у меня ничего и не вышло. Что там надо для получения закиси азота в обычной химии? Как оказалось, самая обычная аммиачная селитра – удобрение, что продается, наверное, в каждом профильном магазине – так что надо взять селитры и провести мое первое алхимическое преобразование. Глядишь, тут мне и улыбнется удача. Но сначала пообедать. После обеда я помчался в ближайший магазин, в котором продавали удобрения. Спасибо интернету, где можно найти просто море информации, в том числе и о нужных магазинах. И уже через полчасика сооружал техномагическую конструкцию. Насыпал в пластиковую бутыль селитру и закрыл крышкой, из которой выходила трубка. Как оказалось, магия помогает не только пуляться огненными шарами и молниями, но и вполне может заменить собой дрель, суперклей и даже скотч. Так что небольшое мысленное усилие, немного маны, и вот в крышке появляется отверстие. Затем еще одно заклинание, и вставленная в отверстие трубка накрепко сплавляется с крышкой. Вот и все. К алхимии все готово. Вставив выходящую из бутыли трубку в банку с водой, чтобы увидеть, пойдет ли из нее газ, я припомнил химическую реакцию. Разложение селитры с получением воды и закиси азота и, вспомнив все, что только почерпнул из книг по химии, начал создавать нужный мысленный образ. Надеюсь, сработает. Сначала селитра NH4NO3, состоящая из двух атомов азота, возле одного из которых были четыре атома водорода, а возле второго три атома кислорода. Затем то, что должно получиться. Закись азота. N20. Два атома азота, а следом за ним кислород и всем известная вода H2O, где к атому кислорода связями с углом чуть больше 100 градусов присоединены два атома водорода. Селитра рождает оксид азота и воду. Как можно более ярко представив этот образ, я напитал его маной и направил в белые гранулы, насыпанные в бутыль. Вода, в которую я опустил трубку из бутыля, заклокотала. Напор вырывающегося из нее газа просто выплескал воду из банки. Настолько он был силен. А я ведь пустил самую малость маны. Получилось. Еще немного усилив поток маны, я услышал свистящее шипение вырывающегося газа, а трубка вылетела из банки, заметавшись по столу, подобно садовому шлангу, через который пущен мощный поток воды. Занимательная картина. Глупо хихикнув, я уставился на мотающуюся трубку, завороженно наблюдая за ее движениями. Туда-сюда, туда-сюда. Она будто танцевала и приглашала меня потанцевать вместе с ней. На душе стало легко и весело. Я волшебник, настоящий алхимик, творящий чудеса. Хотелось петь и веселиться, разделяя свою радость со всем миром. Залившись радостным смехом, я понял, крышу мне сорвало конкретно. Все еще с широкой улыбкой на лице, я выскочил в другую комнату и, распахнув дверь, вышел на балкон. Немного отдышавшись, я пришел в себя и, наконец, перестал смеяться без причины. Ну что ж, одно можно утверждать с уверенностью. У меня получилось сделать то, что я задумал. Причем маны на это потребовалось удивительно мало. Правда, вот с техникой безопасности как-то у меня совсем плохо. Ну да ладно, поздно уже сокрушаться. Учту на будущее. Теперь осталось узнать, как мне правильно применить полученную закись азота. И я опять полез в интернет. Как оказалось, не все так просто с этим газом. Недостаточно было просто пустить его в комнату, чтобы все в ней уснули. Во-первых, подавать его надо с кислородом, иначе гипоксия и смерть пациента. Возиться еще и с кислородом не хотелось. Буду надеяться, что в моем случае зелье жизни может поможет реанимировать умирающего бессознательного мага, случись такая необходимость. Главное мне вовремя к нему успеть. Во-вторых, для полноценного наркоза газ необходимо сочетать с другими препаратами, усиливающими эффект его воздействия. И тут у меня Все надежды были только на то, что маг спит, и его сон и послужит тем самым дополнительным компонентом. Газ просто заставит спать его крепче. В общем, многое строилось на авось. Но ничего более простого и действенного я не придумал. Все же я не специалист в данной сфере. Поискал информацию по газу, которым как-то вырубили террористов при захвате заложников. Но там мало того, что было много жертв от этого воздействия, так и действующие вещества непонятно было где достать. Так что попробую обойтись тем, что имеется. Ну, а не получится в этот раз. Я знаю, где встречать мага, когда он опять ко мне заявится. Следующие несколько дней я провел, изучая свой новоприобретенный источник маны. За все это время он так никуда и не исчез, и нисколько не изменился. Хорошо, если так будет и дальше. Уж очень я привык к магии, а с ним она всегда была со мной, пусть и в малых количествах. К тому же можно было и увеличить выработку маны. Достаточно было хорошенько разозлиться. Надо было только поработать над контролем над собой в этом состоянии. В ходе экспериментов я уже лишился разобранного на дрова письменного стола, выбитой двери и покорёженной батареи отопления. Это не вспоминая дыру в стене и кучу побитой посуды и прочей мелочи. Одно хорошо, соседи с жалобами на шум не приходили. Удалось также разработать заклинание шумоподавления. Хотя, в общем-то, никаких моих заслуг в этом не было. Как обычно, помогла сила воображения. Итоговым результатом стал узор, который формировался после того, как я напитал созданный в голове мысленный образ ручейком маны. Пока висевший в воздухе узор, видимый только в магическом зрении, не рассеивался, он гасил все звуки рядом с собой. Радиус действия и величина поглощаемого шума задавались мною при формировании заклинания, и от этого же зависело время его жизни, так же, как и от количества влитой маны. И вот ожидание закончилось, и 11-го утренним рейсом я вылетел в Воронеж. Купил молоток, ножи, селитру, сделал простенький генератор газа, насыпав селитру в бутыль с трубкой. В общем, все было готово еще к обеду, и остаток дня и половину ночи я слонялся из угла в угол снятого гостиничного номера, не зная, чем себя занять, и нервничая перед предстоящей вылазкой. Все же на этот раз был шанс не просто убить мага, а выяснить у него, наконец, всю правду. Кто он такой? Зачем охотится за мной, стремясь завладеть камнем? Что это за камень? Откуда приходит маг? Как возрождается? Вопросов было много. Заставив себя выждать больше половины ночи, я все же дождался нужного часа, не лопнув от нетерпения. Пора. Небольшая пробежка по тихим темным улицам, и я на месте. Легко перемахнув забор, я прислонил к кирпичному столбу пакет, внутри которого лежал мой газогенератор, и, не скрываясь, пошел к охраняющему вход в коттедж здоровяку, нащупывая рукоять ножа в кармане. Тот, как и в прошлый раз, не стал поднимать тревогу, а затопал мне навстречу. «Ты чё здесь забыл?» С угрозой в голосе обратился он ко мне, когда мы сблизились. Не отвечая, я шагнул еще ближе, начиная выхватывать нож, и вошел в привычное состояние ускорения, пустив на его поддержку тоненький, постоянно контролируемый мною ручеек маны. Мир замедлился. Здоровяк замер, медленно-медленно занося руку, готовясь нанести свой сокрушительный удар в то место, где меня уже не было. Преодолевая сопротивление загустевшего воздуха, я приблизился к врагу вплотную и коротким тычком вонзил нож ему в глаз, целя прямо в зрачок. Лезвие достигло цели и начало погружаться в стекловидное тело, которое при таком ускорении вовсе не казалось пустяковой преградой, и мне приходилось нажимать на свое оружие, проталкивая его вглубь. Резерв маны еще оставался, поэтому я, поддавшись внезапной мысли, пустил почти весь ее запас на созданное тут же заклинание остроты. Как только сформированный силой моего воображения узор впитался в нож, сопротивление ему исчезло, и лезвие, будто продолжая двигаться в воздухе, а не в человеческой плоти, устремилось вперед. Выпустив оружие, я шагнул в сторону и вышел из ускорения, пропуская рядом с собой валящееся на землю тело уже мертвого человека, из глазницы которого виднелся самый кончик рукояти простого кухонного ножа, а с противоположной стороны из черепа торчало пробившее его насквозь окровавленное жало лезвия. Хорошо, хоть у меня был еще один нож. Этот без магии достать будет проблематично. Прихватив с собой генератор газа, я зашел в дом. Костик умер во сне, в счастливом невидении, после чего уже никто и ничто не могло помешать приступить мне к выполнению моего плана. При приближении к двери, за которой спал маг, мое сердце невольно стало наполняться яростью, омывающей мое тело потоками маны. Пришлось даже остановиться и, стиснув кулаки и прикрыв глаза, постараться отстраниться от переполнявшего меня гнева, толкающего лишь к одному – крушить и убивать. Повесив в воздухе слабый узор поглощения шума, я просунул под дверь шланг и запустил свой генератор на полную, направив на творимую алхимию почти всю ману, что генерировал мой гнев. И если бы я крепко не держал шланг, он бы метался сейчас подобно хлысту, настолько сильным был напор газа. Заклинание подавления шума глушило свист, вырывающийся будто из сопла струи, и стояла абсолютная тишина. Спустя минуту я прекратил генерировать газ и, с трудом подавляя плещущуюся во мне ярость, замер на несколько секунд, собирая в себе клубившуюся вокруг меня багровым туманом ману, а затем, разом выпуская ее, создал мощную глушилку. Удар телом в дверь, и она распахивается, резко откидываясь в сторону и ударяясь о стену. Летят щепки, вырванные из косяка, и сыпятся на пол, выворачивается с места замок двери. И все это в полной тишине. Вот только маг не спал. Сидя на кровати, он держал в руке полную маны призму и встречал меня с широкой счастливой улыбкой на лице. Вскинув руку, он метнул в меня искрящийся шарик шаровой молнии из своего перстня, но я уже успел уйти в ускорение и отклонился в сторону. Вся моя мана ушла на последнее заклятие тишины, поэтому пришлось использовать только собственные силы, но этого хватило. Я пропустил убойное заклинание мимо себя, проскользнув буквально в сантиметре от него, и кинулся к магу. Но в эту секунду он выпустил в меня еще один, только что сформированный узор. Энергии на ускорение уже не было, но магическое зрение еще оставалось со мной, поэтому я мог лишь бессильно наблюдать, как он летит мне прямо в грудь. Мгновение, и он врезается в меня. Наверное, на наших с магом лицах было одинаковое выражение недоумения, когда это не привело ни к какому результату. Впрочем, это продолжалось недолго. Мой рывок закончился, и удар в челюсть ублюдка откинул его голову назад, а тело повалилось с кровати на пол. И чего я раньше не подумал о таком наркозе? Подскочив к саквояжу, я первым делом выхватил из него коробку с зельями и пополнил ману, тут же успокою с ее помощью не успевших даже встать с кровати и накинуться на меня подружек мага. Настолько скоротечна была наша с ним схватка. Обезопасившись с этой стороны, открыл пенал, достал из его бархатного ложа свечу и воткнул ее в центр узора на крышке, как это делал маг, после чего зажег спичку и поднес ее к фитилю. Надеюсь, для розжига не обязательно нужна щепка из костра. Времени на костер не было. Маг мог очнуться в любую секунду. Я успел заметить своим магическим зрением, как разрушается узор заклинания тишины, рассыпаясь призрачными искрящимися клочками, стремительно будто пылесосом, втягиваемых огоньком разгоревшейся свечи. Увидел, как окутывающий меня багровый туман, собираясь в тонкие струйки, устремляется туда же. А затем я перестал видеть магию, а синее пламя свечи после короткой вспышки превратилось в маленький неподвижный огонек на ее верхнем конце. А вот теперь пришло время серьезного разговора. Не зря я купил сегодня молоток. Думаю о том, что произошло дальше, не стоит рассказывать подробно. Полные муки вопли, доносящиеся через кляп, покрытое крупными каплями пота бледное лицо с расширенными, заполненными ужасом и безысходностью глазами, раздробленные в кровавую кашу суставы, забрызгавшие весь пол вокруг нас с магом кровью. Примерно так это все и было. В начале экзекуции очнулись погруженные мной с помощью магии в глубокий сон подруги мага, и несмотря на то, что никакая магия их уже не могла ни к чему принуждать, все равно попытались на меня накинуться, так что пришлось их надежно связать и отнести в соседнюю комнату. Когда я вернулся после этого, направившись к магу с целью продолжить прелюдию к беседе, по его мычанию, мотающейся голове и бешено вращающимся глазам было видно, он уже готов к разговору. Но помня о его чрезмерном высокомерии и презрительном ко мне отношении, я все же решил еще немного простимулировать будущего собеседника, не боясь запачкаться кровью. Наконец, решив, что он созрел для беседы, я отложил в сторону липкий от крови молоток. «Я спрашиваю, ты отвечаешь. Ясно? Кивни, если готов к разговору». Мычание, лупание глазками, верчение башкой, но никаких кивков. Я вновь взял в руки молоток, на что маг замотал башкой так, что она готова была оторваться. По виду, так он просто жаждет разговора. А чего ж тогда упрямится? Еще раз спрашиваю, готов отвечать на вопросы? Он замычал что-то типа «готов абсолютно на все», судя по интонации, и я решил поверить негодяю и освободить его от кляпа. «Откуда ты?» – был мой первый вопрос. «Тырпыр, тырпыр, мырфыр!» – был его невразумительный ответ. «Он что, без магии меня не понимает?» – забрежило во мне смутное подозрение. «А вот это уже проблема!» «Но нет, ведь когда он меня допрашивал, магии тоже не было, и тем не менее он прекрасно говорил по-русски». «Прикидывается, подлец!» И я вновь, заткнув его кляпом, заработал молотком. Но либо скулящий маг был неимоверно стойк духом и без сомнений заслужил звание актер века, либо он и правда меня не понимал, и я все более склонялся ко второму варианту. А когда, сорвав с него кляп и опять не добившись внятной речи, я грозно нахмурился, а он, повалившись на пол, начал со звонким чмоканьем целовать мои ботинки, я убедился окончательно. Придется искать какой-то иной способ коммуникации. Взглянув на свечу, я понял, что пара-тройка как минимум часов впереди еще есть. Небольшой ровный огонек, в отличие от высокого пламени в прошлый раз, плавил свечу намного медленнее. Для начала решил опросить подружек мага. Но не знаю как, заклятие на них продолжало действовать, внушая преданность своему господину, так что на мои вопросы они не отвечали. Ну а принуждать я их не стал и пытаться. Бесполезно, уже знаю. Пока, чтобы не сделать чего со свечой, накрепко связанный маг дожидался меня в своей спальне, я обшарил коттедж и нашел ручку с бумагой. Ничего лучше для того, чтобы попытаться нам с ним друг друга понять, я не придумал. Вернувшись, освободил его от кляпа и связал так, чтобы он мог рисовать, но не мог ничего поделать с не так уж далеко стоявшей от нас свечой. Радиус ее действия я не знал, так что не рискнул отдаляться. Решать проблемы понимания я начал с самого простого. Тыкнул себя в грудь пальцем, сказал: «Виталий». Затем указал на него и вопросительно на него уставился. «Рахим, бла-бла-бла», – ответил он, ненадолго отвлекшись от стонов боли. Бла-бла-бла, судя по его вновь проявившейся спеси, было победитель драконов, правитель империи или что-то подобное. «Будешь Рахим», – решил я. Тот даже недовольно скривился, но стоило мне покоситься в сторону молотка, он тут же расцвел угодливой улыбкой, что-то залепетал и закивал головой. «Рахим, Рахим!» «Ну вот, понемногу мы начинаем понимать друг друга». Ну а затем я начал выяснять главный вопрос. Откуда же он все-таки заявился? Жаль, я немного поторопился и немного поплющил ему часть пальцев, из-за чего рисовать было ему несколько неудобно. Но кто же знал, что мы тут художеством займемся? Я даже решил не пожалеть немного зелья жизни для него, но что-то там забормотав и закивал в сторону свечи, он дал мне понять, что пока она горит, излечение невозможно. А тушить ее, понятно, я не собирался. Потом я рисовал солнечную систему, планеты, орбиты, себя на шарике Земли. В общем, где мы сейчас есть, мне удалось ему втолковать. А вот откуда он? Его рисунок был похож на бусы. Наш шарик, над которым располагался еще один, а за ним еще. Потом шарик сбоку, опять вверх, вбок, внизу, вбок и опять высоко вверх. Всего 17 шариков, на последний из которых он и тыкнул, нарисовав для убедительности на нем свою уродливую фигурку. В общем, карта, как к нему попасть, у меня была. Вот только что все это значило, было ни хрена непонятно. Наверное, с полчаса я пытался это выяснить, временами хватаясь за молоток, стимулируя творческие способности собеседника. Понемногу картина стала проясняться. Похоже, параллельные миры – это реальность. Из каждого из шариков на рисунке, что символизировали планеты, можно было попасть на один из трех соседних. Либо вверх, туда, где было много маны, судя по тому, что пытался мне втолковать маг, тыкая на шарик вверху и на флакон с синим зельем. Либо вниз, туда, где маны не было. Или же вбок или вперед, примерно похожий мир. А сама Вселенная, вернее ее часть, нарисованная магом, была подобна целой грозди бус, где бусины были мирами, нити которых были связаны друг с другом. Очень-очень много бусин. Или просто маг тянул время, вырисовывая все эти кружочки. На вопрос, как именно попасть в соседние миры, маг, поняв меня, закивал на свой саквояж. Достав по его подсказкам пластины с заклинаниями, я начал указывать на каждую из них по очереди, пока он не указал мне на нужную. На пластине была изображена планета, за которой виднелись еще три. Левая – это вниз на его рисунках, та, что в центре вбок, ну и правая вверх. Похоже, с этим тоже все немного прояснилось. Как пользоваться этими штуками, я немного представлял. Сила воображения и совмещенная с этим подпитка маны через пластину. Или, может, есть способ лучше? Черт, как же все-таки неудобно пытать иностранцев. Никакого взаимопонимания. Но кое-что все же выяснить удалось. Правильно ли я все понял или нет, покажет практика. А пока я старался выяснить у мага все, что только мог. После пластин заклинаний мы перешли к зельям, на которых он пантомимо пытался объяснить действия каждого из них, а я записывал свои догадки. Позже тоже надо будет проверить. Затем коснулись вопроса, как ему удается возрождаться. И если я верно понял, на его родине был артефакт или еще что-то подобное. В общем, возрождался он именно там, у себя на родине, если не врет. Вспомнил я о его подлой натуре, когда он прямо во время нашего разговора вдруг злобно прорал что-то оскорбительно угрожающее, а затем плюнул мне в лицо и умер. Я глянул на свечу. Все верно. Она догорела до конца. «Я еще припомню этому гаду, вытирая плевок», мстительно подумал я. «Но это потом». «А вот что делать сейчас?» «Как обычно, дожидаться мага не вариант. Поговорить с ним больше не получится. Свеча уже использована. Вернуться прямо сейчас в прошлое? Можно будет сначала убить мага без разговоров, а потом, спустя месяц с лишним, подловить его на месте телепортации к моему городу и опять побеседовать, задействовав свечу. К этому времени он, похоже, уже успевает выучить русский. Во всяком случае, я не ощущал никакой магии, когда мы болтали с ним при прошлых встречах. Можно поступить и так, но вот бесполезно тратить еще одну жизнь не хотелось». Оставался еще один вариант, который манил меня больше всего. Отправиться навестить мага, ведь карта к его логову у меня была, если только он не соврал. Но попробовать-то можно. Что мне надо прихватить с собой? Да в общем-то ничего. Главное, саквояж мага с зельями не забыть. Оружие взять? Помню, как взрывались патроны после воздействия на них магией. Лучше не рисковать. Может, еды хотя бы захватить? Да ладно, неужели не найду? Если окажусь среди людей, они поделятся. Ведь чем не поделишься с лучшим другом? А стать лучшим другом проще простого. А окажусь в дикой природе, так подстрелю себе заклинанием кролика какого-нибудь. Да и вообще, гляну одним глазком, и если что, сразу назад». «Интересно же!» Глотнув зелье маны, я взял в левую руку собранный саквояж, а в правой зажал пластину с заклинанием межпланетного портала и сосредоточился на образе «попасть в другой мир». Тот, что был справа на пластине магии, тот, где была мана. Соединив все это в одном желании, я сплел нужный образ – и захлестнул его потоком, бушевавший во мне после зелья маны. Вокруг меня, закрывая обзор как в обычном, так и в магическом зрении, заклубились клубы возникающего из ниоткуда тумана, все более плотно окутывающего меня. На долю секунды он стал настолько густым, что все окружающее потонуло в абсолютном непроглядном мраке. Но в то же мгновение завеса стала бледнеть, пока довольно быстро не исчезла без следа. Вместо стен комнаты вокруг меня был лес, а я стоял на обочине пыльной грунтовой дороги, которая скрылась из вида за поворотом где-то в полусотни метров от меня. Неужели и впрямь другой мир? Сомневаться вроде как оснований не было, но как-то непривычно, Да и по сторонам возвышались обычные на вид деревья, синее небо, пушистые облака, вполне обычное солнце, совсем не похоже на другой мир. Из-за поворота показался рыцарь. «Ух ты! Похоже и впрямь другой мир!» За красивым рыцарем в сияющих доспехах и нарядным флажком на вознесенном копье показался десяток сопровождающих его воинов, что были в доспехах попроще. Но все равно круто! Остановившись, кучка местных вояк уставилась в мою сторону. А затем, прорав что-то воинственное, рыцарь вдруг опустил копье и, направив его точно на меня, помчался вперед, понукая лошадь и все более ускоряясь, а вслед за ним сорвалась и остальная орава. «Ну что за вселенная такая?» – с досадой подумал я, наблюдая за накатывающей на меня с грохотом стальной лавиной. «Кругом одна гопота!» И глотнул синего зелья.